Варфоломей торопится разложить ровным рядом мох по нижнему бревну. Урядив свое, тут же хватает топор, изо всех сил гонит крутую щепу, вычищая паз. Готовое дерево тут же усаживают на место. Стефан мрачен, досадливо щурит глаза, прикусывает губу, зло и твердо врубает секиру, что означает у него какую-то настырную муку мысли. И Варфоломей, отбрасывая пот со лба тыльной стороной ладошки, отдувая с лица долгую прядь льняных волос, коротко и преданно взглядывает на брата, недоумевая, чем же так раздосадован Стефан. Из утра уже обратали 8 дерев, и клеть, гляди-ка, растет прямо на глазах. Наконец Стефан разгибается для передыху, сухощавый и высокий в отца, просторный в плечах, легко вгоняет секиру в бревно, обтирает чело рукавом и слегка кивает на Уму, который, тотчас соскочив с подмостей, проворно забирается в тень за грудою окоренных бревен. Сам Стефан медлит, оглядывая в прищур поставленный на стояки сруб, и роняет сквозь зубы не то брату, не то самому себе. Единственная дорога — монастырь. Не прибежище в старости, не покой, а подвиг. Да-да, подвиг. Варфоломей вперяет взор в лицо брата, строгое, загорелое до красна, резкое и прямое, словно обрубленное топором от лба к подбородку, в его углубленные огневые, обведенные тенью глаза. «Фаворский свет?» — спрашивает с надеждою, как на Афоне. Про фаворский свет он может говорить и выслушивать бесконечно. «Стефан, ты ведь мне так и не дотолковал того, что надобно деять, чего там у их мнихов афонских. Чего тут уведашь? В лесе живем», — рассеянно отвечает Стефан и присовокупляет досадливо. «О чем тут в Радоне же можно узнать?» «Научи меня греческому», — застенчиво просит отрок. Стефан остро взглядывает на брата, отводит взор и покачивает головой. Недосуг, трудно. Он опять было берется за секиру, подкидывает ее в руке, что-то поправляет легкими скупыми ударами носка. Солнце встает все выше и уже приметно истекает из середки своей тяжелую тьмой. Вот край высокого облака легко коснулся солнечного круга, пригасив и сузив жгучие лучи. В густом настое запахов смолы, пыли, навоза почуялось легчайшее, чуть заметное шевеление воздуха. Хоть бы смочило дождем. «Благо есть!» — громко проговаривает Стефан, втыкая в ствол блеснувшее лезвие секиры. «Благо есть!» — повторяет он, — «что все так окончило! Роскошь палаты! Вершники впереди и назади, седла под бирюзой, серебряные рукомои, на кони едва ли не в отхожее место». Варфоломей слушает, раскрыв рот, забыв в руке недвижный топор. Не сразу уразумел, что Стефан бает про ихнюю прежнюю жизнь. «Роскошь не надо бы человеку», — режет Стефан, никому не обращаясь, горячечным взором следя пустоту перед собой. Варфоломей даже дыхание сдерживает, мурашами по коже поняв, что брат намерил сказать сейчас что-то самонужнейшее, о чем думал давно и задолго. «Господь, в поте лица!» — Стефана распирает изнутри, и слова выпрыгивают оборванные, словно обугленные без начала и связи. «А мы все силы, опасти себя от тяжести, облегчить плеча от поту, опастись. На том камене зиждем, что и сам тленен и временен, алчим тех сокровищ, что червь точит и тать крадет. И на сём тленном задумали строить вечное. Московляне правы, что отобрали у нас серебро. Срам, что пока не свалит на тебя беда, сами не можем, слабы духом, надо самим. Нужно величие жертвы. Да, в монахи, продолжал он яростно, с жутким блеском в глазах. Взять самому на себя вериги и тяготу большую, и тем освободить дух от роскоши, от гордости, от похвал, славы, ото всего. Тогда узришь свет фаворский. И сыроядцы нынь терзают Русь из-за нас. Нам, русичам, надобно сплотить себя духовно. Чел ты слова Серапионовы? Мы днесь в посмех и поношение стали народом, сущим окрест. Единение. А затем Дух Святой возжечь во всех нас. Вот путь. Для сего и прежде очистить себя от скверны стяжательской. Дьявол взыскует плоть, Господь — дух. И это должны мы, бояре, мужики, они еще не вкусили благ, а мы, отравленные ими, должны сами себя изменить. Хватит сил духовно, сумеем поднять всю Русь. Все прочее — тлен. Слова не нужны, нужны дела, подвиг. На Руси пропала вера в подвиги.